Наконец, когда мелодия снова кончилась, мастер повернул голову назад и спросил: «Тебе понравилось, Йозеф?» Кнехт ответил ему благодарным и светящимся взглядом. Он сиял. Он не смог вымолвить ни слова. «Знаешь ли ты уже, — спросил теперь мастер, — что такое фуга?» Лицо Кнехта выразило сомнение. Он уже слышал фуги, но на уроках это еще не проходили. «Хорошо, — сказал мастер, — тогда я тебе покажу. Лучше всего ты поймешь, если мы сами сочиним фугу. Итак, для фуги прежде всего нужна тема. И тему мы не станем долго искать. Мы возьмем ее из нашей песни». Он сыграл короткую мелодию, кусочек из песни, вырванный из нее, без головы и хвоста. Мотив прозвучал диковинно. Он сыграл тему еще раз, и вот уже дело пошло дальше. Уже последовало первое вступление, второе превратило квинту в кварту, третье было повторением первого на октаву выше, а четвертое — второго. Экспозиция закончилась клаузулой в тональности доминанты. Вторая разработка свободнее переходила в другие тональности. Третья, с тяготением к субдоминанте, закончилась клаузулой в основном тоне. Мальчик смотрел на умные белые пальцы игравшего, видел, как на его сосредоточенном лице тихо отражалась проведенная тема, глаза под полуопущенными веками оставались спокойны. Сердце мальчика кипело почтением, любовью к мастеру, а уши его внимали фуги. Ему казалось, что он впервые слышит музыку. За возникавшим перед ним произведением он чувствовал дух, отрадную гармонию закона и свободы, служения и владычества, покорялся и клялся посвятить себя этому духу и этому мастеру. Он видел в эти минуты себя и свою жизнь, и весь мир ведомыми, выстроенными и объясненными духом музыки. И когда игра кончилась, он смотрел, как тот, кого он чтил, волшебник и царь, все еще сидит, слегка склонившись над клавишами, с полуопущенными веками и тихо светящимся изнутри лицом, и не знал, ликовать ли ему от блаженства этих мгновений или плакать от того, что они прошли. Тут старик медленно встал с табуретки. Проницательно и в то же время непередаваемо приветливо взглянул на него ясными голубыми глазами и сказал: «Ничто не может так сблизить двух людей, как музицирование. Это прекрасное дело. Надеюсь, мы останемся друзьями, ты и я. Может быть, и ты научишься сочинять фуги, Йозеф?» С этими словами он подал ему руку и удалился, а в дверях еще раз повернулся и попрощался взглядом и вежливым легким поклоном.